بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. إذا السماء انفطرت. Когда небо расколется. وإذا الكواكب انتثرت. Когда светила осыплются. وإذا البحار فجرت. Когда моря сольются. وإذا القبور بعثرت. Когда могилы перевернутся. علمت نفس ما قدمت وأخرت. Тогда каждая душа узнает, что она совершила и что оставила после себя. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. О человек, что ввело тебя в заблуждение относительно твоего щедрого Господа? الذي خلقك فسواك فعدلك. Который сотворил тебя и сделал твой облик совершенным, соразмеренным. Он сложил тебя в том облике, в котором пожелал. Но нет, вы считаете ложью воздаяние. Поистине над вами есть хранители, кирамен катибин, благородные писцы, яламуна ма тафалун, которые знают о том, что вы совершаете. Иннал абрара нафи наим. Поистине благочестивые окажутся в блаженстве. И поистине грешники окажутся в аду. Куда они войдут в день воздаяния. Они не смогут спастись оттуда. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. Откуда ты мог знать, что такое день воздаяния? ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. Да, откуда ты мог знать, что такое день воздаяния? يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا. В тот день ни одна душа не сможет ничем помочь другой, и власть в тот день будет принадлежать Аллаху.